Приятие несправедливости. Итак, справедливость – заметный поведенческий фактор, более серьезный, чем считает большинство людей. Конечно, люди не умирают на улицах от того, что водитель такси предпочел им более привлекательного пассажира. Мы умеем справляться с несправедливостью, и способ, которым мозг это делает, достаточно интересен. Когда человек сталкивается с ситуацией несправедливости, дело не просто в том, что он не получает позитивного подкрепления. Все намного сложнее. Табибня изучала ситуации, в которых человек способен добровольно принять несправедливое предложение в игре – ультиматум. К примеру, бедный студент вполне может согласиться, если ему предложат 20 долларов из 50. Табибня говорит, что человек либо чувствует себя оскорбленным и решительно отказывается, либо ощущает обиду, но одновременно и желание принять деньги. В этом случае, говорит Табибня, если человек принимает несправедливое предложение, то особенного удовольствия от денег он не испытывает. Наоборот, стремится приглушить свою эмоциональную реакцию. Островок активизируется, но человек преодолевает эту реакцию. В этот момент эксперимента усиливается активность правой и левой вентролатерной области префронтальной коры, и активность островка снижается. Чем выше оказывается готовность человека принять несправедливое решение, тем активнее были зоны вентролатерной области префронтальной коры и тем пассивнее островок. Судя по всему, чем лучше вы умеете управлять эмоциями, тем легче вам принять несправедливое предложение. Опять вездесущий правый висок. Чтобы принять несправедливость, необходимо применять такие инструменты, как маркирование и переоценка. И то, и другое требует от вашей сцены немалых ресурсов. Нейробиолог Таня Зингер из Цюрихского университета попыталась проникнуть в тайну справедливости еще глубже, исследовав связь между этим чувством и эмпатией. Испытуемому предлагалось сыграть с двумя другими игроками, роль которых на самом деле исполняли актеры. Один из них изображал негодяя, другой – товарища по несчастью. Затем они оба получали удар током, или, по крайней мере, делали вид, что получали. После Стэнли Милгрэма психологические эксперименты стали значительно скучнее. В эксперименте Тани Зингер удар током получал либо хороший партнер, либо плохой. Исследование показало, что женщины сочувствуют и хорошему человеку, и негодяю, тогда как мужчины разделяют боль только с хорошим. А страдания плохого, наоборот, активируют у них центр удовольствия. Наказание несправедливости – важный фактор в обеспечении справедливости экономических сделок, утверждает Кристиан Киссерс. Отсутствие такого наказания может породить чувство несправедливости. Представьте, какое поднимется возмущение, когда руководитель компании, потерявший миллионы принадлежащих инвесторам долларов, отделывается штрафом, а мелкий воришка, укравший кошелек, садится в тюрьму.